Как началось воскрешение завтрашнего дня? История началась с описания Совета 46. Совет 46 – высший судебный орган в сообществе душ, второй по важности после канцелярии короля душ. Он состоял из 40 мудрецов и 6 судей. Амакада Наюра – маленькая девочка-аристократка, одна из мудрецов. Она имела самый высокий ранг среди них. Наюра унаследовала взгляды своего отца. Он был убит Айзеном. И его гордость. Она продолжала верить в то, что это их право – решать судьбу шинигами. Девочка считала, что знает то, каким мир должен быть, но ее мировоззрение стало кардинально меняться после встречи с одним лейтенантом. Наюра оказалась в ловушке из камней в подземном зале. Холодный, пристальный взгляд Квинси привел ее в замешательство. Почему это происходит? Израненные мудрецы вокруг нее ругали сложные устройства этого мира, но Наюра знала, что они не правы. Мир не стал запутаннее, сложнее. Просто Совет 46 был всегда связан по рукам и ногам своими принципами. Она начала вспоминать события недалекого прошлого. «Это все, что вы можете сказать? Хисаги Шухей! Кира Изуру!» Разъяренный крик судьи прозвенел на весь зал собраний, который также работал, как и суд. Двое мужчин обвиняли в содействии Тоусена Канами и Чимаругину в их вероломных действиях. Айзена уже сослали в Мукен, но другие разбирательства были отложены до того момента, как Центральный Совет 46 вновь соберется. Хинамори рассматривалась как жертва промывания мозгов, поэтому какое-то время она должна была находиться под строгим контролем. Сперва Шухе также считался потерпевшим, но его отдали под суд из-за его благородных отзывов в адрес Тоусена. Большинство мудрецов сочли его поступок весьма неразумным, но Хисаги вызвал интерес Наюры, хотя Кира заинтересовался ее куда больше. Она могла понять действия Шухея как преданность Тоусену, но Кира говорил о своих отношениях с Гином беспристрастно. Соглашаясь с тем, что Ичимару работал с Айзеном, он произнес нечто странное. Ему не приказывали поднимать свой меч против Хинамори или Мацумото. Этот поступок – его собственный грех. Он попросил убрать его из списка преступлений Гина. Кира признал Ичимару преступником и считал, что ничто не может искупить его поступков. Но все же его бывший капитан защищал сообщество душ сотни лет. Наюра назвала слова Киры софизмом. Она допускала, что последние действия Гина предполагали то, что он все это время намеревался предать Айзена, но это не стирало его злодеяний. Всего мгновения Кира оказался удивленным. Шинигами не думал, что может увидеть ребенка среди мудрецов, но он быстро пришел в себя и возразил ей. Изуру не собирался оправдывать преступление Гина, но он не хотел, чтобы Ичимару повесили и его собственные проступки. Его комментарий разозлил других мудрецов, но Наюру парень заинтриговал. Его глаза говорили ей «Не забирай мой грех». Наконец, Кира и Хисаги получили выговор, но они не были понижены или уволены. Главной причиной этого стал недостаток среди состава Готея кандидатов с уровнем капитана. Готей-13 должен был вернуться к нормальному распорядку настолько быстро, насколько это было возможно. Их силы сочли необходимыми. Тайно несколько офицеров сделали запрос на их возвращение, хотя подозреваемым об этом не сказали ни слова. Более того, у Совета 46 были другие важные дела, такие как проблемы с капитанами Вайзардами, а также совершенное Майюри убийство его собственных людей. Все они требовали срочного рассмотрения, и лишнего времени у Совета не оставалось. Таким образом, Кира и Хисаги были освобождены и возвращались к работе как заместители капитанов по личному приказу главнокомандующего Ямамото. «Подожди! Кира Изуру!» Наконец-то, покинув зал, Кира направился к лестнице, но его остановила Наюра. Сперва он обращался к ней небрежно, но поправил себя, только осознав ее положение. Наюра сказала, что нет нужды в формальностях, и как будто болтая сама собой, она перечислила историю обучения Киры, его родителей. Кира Кагикё и Кира Шизука. Его любимую еду, его хобби. «Ты сталкер?» В последнее время слова и поступки шинигами стали похожи на людские. Это влияние Куросаки Ичиго? Наюра представилась. Она – управляющий Великой галереей книги душ. Галерея собирает и хранит всю информацию о сообществе душ. Говорят, что одной из причин, почему Айзен устроил резню мудрецов, было получение информации о Хогёку. Кира понимал, что нет ничего удивительного в том, что она владеет столькими личными фактами из его биографии. Он спросил ее, исследует ли галерея всех людей с такой тщательностью. И Наюра ответила, что это естественно поступать так, учитывая то, что совет не имеет права работать недобросовестно, когда решают судьбу шинигами во имя короля душ. С озорной улыбкой Наюра упомянула, что напечатанный на вестнике Сэритэя серийный роман «Изуру, я хочу извиниться перед вами» почти шедевр. Он задал ей вопрос о том, какое значение это имеет для их разговора, и она ответила, что никакого. Кира пытался понять, зачем ей нужно было спрашивать его о чем-то, если она уже все знает. Но она оспорила это утверждение, говоря, что галерея не знает всего. Они не могут собрать мысли людей и спрятанную информацию. Если бы они могли это сделать, то все темные делишки Айзена никогда бы не свершились. Кира согласился, что это правда, но произнес: «Я не думаю, что вещи, подобные моим мыслям и суждениям, очень интересны». Девочка признала, что задает часть вопросов просто из любопытства. Кира нахмурился. Когда Наю рассказала, что не нуждается в формальности, он мягко отозвался, что он вряд ли оценит, если его мысли раскритикуют ради чего-либо удовольствия. Она не согласилась, это только частично для забавы. Ее улыбка пропала, и она добавила, что собирает информацию для Совета 46. Совет 46 выполняет роль конечности короля душ. Они – хранители закона. Чтобы выполнить свое предназначение, они должны лучше понимать шинигами. Не делая этого, они рискуют быть убитыми. Ее отец мог бы остаться в живых, если бы Совет 46 лучше понимал шинигами. Нет, Айзен все равно сотворил бы это. Но, может быть, все могло бы обернуться немного по-другому. Совет 46 принял несколько бессмысленных решений в прошлом. Стравливая шинигами друг с другом, оправдывая дворянство и присуждая вину рядовым. И это только небольшая часть списка. Их нелогичный приказ казнить Рукию, несмотря на протесты нескольких капитанов, был принят как еще одна прихоть совета. На самом деле, вместо того, чтобы подчиниться этому приказу, шинигами могли бы просто притвориться, что принимают его, и поступить по-своему. «Я понимаю». Кира вспомнил, как он сделал первый шаг в зал 46. Сперва его поприветствовала иллюзия Айзена, но когда она испарилась, он увидел море мертвых тел. Ее отец, должно быть, был среди них, и, наконец, она задала ему свой вопрос. «Почему ты винишь во всем Ичимару Гина?» Кира молчал, и Наюра продолжила говорить. Все было подстроено с самого начала. С момента, как Кира вступил в третий отряд, нет, даже до этого, даже атака пустых во время тренировки в Академии была спланирована. Не проще ли повесить всю вину за враждебность, которую он проявил по отношению к своим коллегам на Гина? Напротив. Совершенно напротив. Повесить все на него. Слишком тяжелая ноша, тяжесть которой я, вероятно, не смогу вынести. Наюра задала парню еще несколько вопросов, прежде чем позволила ему уйти. Она не полностью поняла его, но зная, что есть вещи, которые Кира и сам не может объяснить, она решила не копать глубже. Вместо этого Наюра будет еще усерднее пытаться узнать больше о шинигами и мире людей. Она посетила чайный дом в сообществе душ. Кира, уже имея представление о том, кто она на самом деле, увидев, что ее учат плохим играм Киораку и Мацумото, сразу же попытался прекратить это, но оказалось, что Киораку тоже все знал. Наюра многое выучила о жизни Рукангая и мира людей, удивляя тем самым представителей совета, которые ограничили себя рамками дворянства. Также она удостоверилась в том, что остается нейтральной и не оказывает слишком большую поддержку шинигами и Рукангаю. Она стала единственным человеком, кто был полон решимости попытаться изменить Совет 46. После того, как Наюра таким образом провела несколько дней, она узнала о двух вещах. Первая. Вандеррейх атаковал Сэритей. И вторая. Кира был убит Штанритером в битве. Текущая локация. Подземный зал собраний. Совет 46 был в опасности. Вторая атака Вандеррейха, создание империи под покровом Сэритея, превращение Сэритея в Вандеррейх. Такое вторжение Совет 46 представить не мог. В предыдущей войне тысячу лет назад Квинси никогда не входили в центральный зал Совета и жилые помещения, спрятанные глубоко под землей. Следовательно, те места избежали изменений, вызванных тенями, коррозией теней. Это говорило о том, что они все еще были бессильны перед прямой атакой. Киораку предложил услуги первого отряда, но Совет 46 самонадеянно отклонил предложение. Они больше доверяли своей личной охране. Может, бормотание Киораку... «Способны ли вы защитить себя?» заставило их заупрямиться. Может, более мягкие мудрецы, такие как Наюра, чувствовали, что более важно защитить дворец короля душ? Какой бы ни была причина, большая часть мудрецов верила, что их охраны и печати смогут их защитить. Это было их здравым смыслом. Но этот здравый смысл был разорван на куски всего лишь одним нападавшим. Квинси в очках с леопардовым узором на правой части лица стоял среди павших. Он удивился, ни один капитан не защищал это место. Может быть, они все двойники? «Мне казалось, что я смогу выглядеть на все 100, завалив капитана. Но, похоже, я был слишком наивен». Один мудрец назвал его дураком. «Их стража лучшая из лучших». Квинси был разочарован. «Что? Они даже не солдаты ГТ-13?» Он назвал стражу мудреца буржуазии, невежественной в вопросах реального мира. Мудрец оскорбился. «Невежи? Мы? Ты пришел сокрушить нас, потому что мы центр СРТ, не так ли?» За то, что старик поправил Квинси, тот заколол его ножом. Ему не приказывало нападать на них. Он просто пришел собрать информацию о Хугёку из галереи по собственной прихоти. «Да, великий Шас Домино оказал бы всем услугу и извлек бы пользу из Хугёку». Первоначально Шас Домино был пятой подделкой, сделанной Штенритером Грэмми Туму, фантазером. Другими словами, он был не больше, чем воображаемый продукт. Гвенаэль Ли, исчезающая точка. Однако, благодаря своей жизнеспособности, Шас был способен создавать себе физическое тело. Он мог высасывать реакцию из окружающих предметов и чинить свое собственное тело. Другими словами, его регенерация превосходила пустого или вольштандинг. Всякий раз, когда Шас терял часть своего тела в бою, его утраты создавали заново фантазии Грэмми и регенерировали благодаря реакцию. В конце концов, воображаемые части сменились физическим телом, позволяя ему избежать контроля Грэмми. Грэмми это не беспокоило, и он оставил все на Яхве, который признал Шаза Штенритером. Чтобы отплатить должок Яхве, Шаз атаковал исследовательский отдел с Пепе, но ему пришлось спасаться бегством от Куросаки Ичигу. Он был поражен силой Куросаки. Если бы Шаз продолжил бой, у него бы не осталось времени для регенерации, и он сильно бы рисковал. Представители исследовательского отряда только и ждали возможность его запечатать. В любом случае, Шас был решительно настроен на то, чтобы доказать, что он не просто побочный продукт. Он получит мощь, больше, чем сила Грэмми. Хугёку обладала энергией, как раз подходящей к его бессмертному телу. Хугёку устраняла границу между пустым и шинигами и позволяла им слиться. Если бы у Шаза была подобная сила, он мог бы стать даже пустифицированным Квинси. Шас предполагал, что его бессмертное тело может подавить отторжение Хугёку и элементы, ядовитые для Квинси. Итак, его следующий план – изучить информацию по созданию нового Хугёку, хранящуюся в великой духовной базе данных. И именно поэтому он сейчас стоял там в галерее. Шас сразу же решил выяснить, кто из них главный библиотекарь. Знающий материалы, запечатанные после инцидента с Айзеном, и старик указал на Наюру, надеясь, что его пощадят. «Спасибо! Ты один из тех козлов, кто продает своих товарищей. Сдохни!» Шас ударил мужчину ножом в шею и пошел к Наюре. Он удивился, видя маленькую девочку среди взрослых, и опустил шутку в ее адрес, спросив, играет ли она тоже в судью. Не имея возможности выбраться из-под камней, Наюра озиралась по сторонам. Множество мудрецов получило травмы, но те, кто жив и здоров, сжались в комок, испугавшись как дети. Она подумала про себя. «Да, может быть. Мы на самом деле играли только в судьи. А шинигами были взрослыми, которые подыгрывали нам в наших нелепых играх». Она засмеялась. «Это что-то, я согласна с твоими суждениями». Шас возмутился. Что же такого смешного в его словах? «Я просто только что осознала, как глупо мы выглядим. В конце концов, понимание того, как мы бессильны на пороге смерти, такое забавное». Наюра продолжала говорить сама собой, в то время как Шас наблюдал за ней. «Да, мы попросту испуганы. Мы просто-напросто в ужасе. Но заметь, нас напугали не Квинси, мы просто боимся шинигами. Мы, Совет 46, боялись смены ценностей. Нам было не по себе от мысли быть оставленными шинигами позади. Они продолжают развиваться и взаимодействовать с миром людей, поэтому мы пытались задержать их развитие, провозглашая наши мысли абсолютно истиной. В самом деле это смехотворно. Называем себя глазами короля душ? А ведь король душ принимает перемены этого мира, не карая его за это». Шас пожал плечами, думая о том, что страх заставил девочку потерять рассудок. Она была ему нужна только за тем, чтобы снять печать. Как? Нужны ли мне ее отпечатки? Ее вены? Сетчатка ее глаза? Ее кровь? Посмеиваясь, он достал свой кинжал. Чтобы было легче ее переместить, Домино собирался отрезать ее ноги, которые застряли под камнями. Наюра зажмурилась и приготовилась почувствовать боль. Но болевые ощущения так и не наступили. Она открыла глаза и увидела удивленное лицо Шаза и шинигами, который отрезал руку Квинси, сжимающую кинжал. Шаз ощутил боль и отпрыгнул назад. Он быстро начал залечивать повреждения, получая реакцию из того, что его окружает. Камни и стены обращались в пыль, его рука регенерировала в считанные секунды. Шинигами сравнил регенерацию Шаза с восстановлением пустых. Все так, как его и предупреждали в исследовательском отделе. «Тсс! Кто ты, черт возьми?» Шас осознал, что шинигами отличается от стражников совета и решил узнать его имя. «Я больше никто. Подними голову. В обиске». Наюра узнала в незнакомце Киру. Она была счастлива, что он жив. Его кожа выглядела ужасно бледной. Девочка могла чувствовать его реакцию, но она была на удивление спокойна, почти как у мертвеца. Наюра спросила, правда ли он Кира. Парень покачал головой. «Тот человек умер. Он умер. Я просто... шинигами». Шинигами одной рукой поднял камень, удерживающий Наюру, и бросил его в Шадза с такой легкостью, будто он не имел веса. Шадз поспешно увернулся. Наюра была шокирована. Она хотела знать, всегда ли у него была такая физическая сила. Кира промолчал и продолжил преследовать Квинси. Прошлое. Научно-исследовательский институт. Комната капитана. Кира проснулся. Последняя вещь, которую он помнил, это тот бой, из которого он не мог выйти живым. Его вылечила госпожа Иноэ или капитан Унахана, но он услышал голос, не принадлежавший девушкам. Голос Куратсучи Майюри. «Ты можешь слышать меня, Кира Изуру?» Кира осознал, что не может пошевелиться. Он не мог почувствовать ни капли жизни в своем теле. «Ты мертв. У тебя нет пульса. Но будь уверен, все идет по плану. Ты великолепный экспериментальный образец. Для тебя естественно отвергать свою собственную ценность так же, как дышать. Тем не менее, ты продолжаешь цепляться за этот мир. Ты жалок. Поэтому ты не принимаешь все изменения своего тела». Майюри утверждал, что он увеличил Риацу Киры, также физическую силу и прочность его тела. «Будет скучно, если сразу сломаешься, верно?» Кира действительно не мог почувствовать свой пульс, но зато ощутил свою возросшую Риацу. «Но откуда она идет?» Майюри ответил на его вопрос прежде, чем тот успел спросить. Обычно глава 12-го отряда оставлял в покое исчезающие души павших солдат, но на этот раз умерло так много рядовых. Это нарушило баланс. Он восстановил тело Киры, используя души мертвых офицеров, которые были рядом с Изуру. «Я слышал, тебе нравится нести тяжелое бремя? Что ж, ты унаследовал их жизни. Не благодари меня. Отплатишь мне своей работой». Настоящее. Кира сказал Шазу, что у него есть послание от главы исследовательского отдела. «Ты думаешь, что смог замаскироваться под мертвеца с этим человеческим телом?» Шаз смутился и начал уверять его, что Майюри просто хочет отомстить за павших подчиненных. Изуру знал лучше, но не утруждал себя объяснениями. Майюри просветил Киру. Он уже изучил Квинси. Ему было неинтересно те, чьи способности заключались только в том, что их сложно убить. Шаз будет служить началом испытания для Изуру. Кира волен поступать так, как ему будет удобно. Мертвый, но еще движущийся, несущий в себе души погибших товарищей, которые он не смог спасти. Даже так Изуру решил сражаться. Для того, чтобы защитить осколки достоинства, которые оставались в его мертвом теле. Для того, чтобы уничтожить врагов сообщества душ, как Шинигами Готея 13. Кира, используя хаду номер 58 Тенран, взрывом отбросил Шаза в жилые помещения Совета 46. Домино был поражен силой парня и предположил, что он является капитаном. Шаз кинул свои кинжалы в Киру, но тот отразил их своим занпакту. Один кинжал приземлился рядом с Домино, но когда он попытался его поднять, мужчина заметил, что его оружие потяжелело. «Я вижу, твой занпакта утяжеляет все, чего касается, поэтому проблематично сражаться с противниками, которые имеют метательное оружие». Кира вздохнул, и Шаз улыбнулся, предвкушая свою победу. У него будет шанс, если он не станет подходить слишком близко. Но Изуру использовал кидо хадо номер 31 «Шакахо». Домино вернулся от огненных шаров, но отражая последний кинжал, наполненный Риацу, он устроил взрыв. Внезапно Шинигами появился прямо перед ним, прячась в дыме и используя шунпо. Он подобрался ближе, не беспокоясь о том, что может обжечься. Шаз отчаянно пытался избежать касания меча Киры, но Изуру создал другое заклинание – Тенран. Комната наполнилась пламенем. Домино потерял Киру из вида, но затем почувствовал его присутствие где-то над собой. Сраженный самоубийственными действиями Изуру, он утонул в торнадо, вызванном Тенран. Шаз отреагировал поздно, и Кира поранил его руку. Квинси думал защититься с помощью Блютвайн, но он знал, что каждый порез будет делать его конечность тяжелее до тех пор, пока он не сможет стоять. Он решил отрезать свою собственную руку. Изуру был застигнут врасплох, и Домино намеревался атаковать его сзади. Его рука уже восстановилась. Шаз готовился нанести решающий удар, но внезапно и он, и Кира попали под град бесчисленных обломков. Домино чувствовал себя так, словно по нему прошлось стадо слонов. Он пытался регенерировать, но его тело было приковано к земле теми самыми обломками. Он посмотрел на Изуру, который стоял неподалеку и кашлял кровью, и осознал, что это ненормальный использовал свое гравитационное оружие на каменных обломках. Предыдущее заклинание Тенран создало торнадо, поднявшее булыжники в воздух, и в то же время Кира порезал камень на сотни маленьких кусочков. «Ты! Ублюдок! Если бы ты ошибся, ты бы тоже умер!» Шинигами подошел к пытающемуся подняться Шазу и ударил его еще несколько раз. Квинси завопил от боли. Его тело ломалось от собственного возросшего веса. «Я уже мертв. Шас продолжал восстанавливаться, но его вес не исчезал, делая процесс регенерации бесконечным. «Кажется, ты уже никогда не умрешь. В этом случае трудно сказать, кому из нас хуже. Возможно, вес пропал бы, если бы он мог уничтожить и восстановить свое тело полностью, но прямо сейчас Домино только автоматически восстанавливало свою плоть снова и снова». Шас все глубже и глубже погружался в землю большей частью из-за того, что он постоянно впитывал реакцию земли, чтобы чинить свое тело. В мире людей, кажется, под землей есть что-то, что зовется мантией. Интересно, существует ли что-то ниже сообщества душ? Домино проклинал Киру, принося клятву отомстить ему и всем шинигами. Неспособный двигаться и высасывать реакцию из почвы под собой, Шас увяз еще глубже. Хотя шинигами назвал себя никем, он посмотрел на Квинси и сказал: «Я, Кира Изуру. Если ты собираешься проклинать кого-то, пожалуйста, проклинай только человека, которого зовут Кира Изуру». Наюра подозвала к себе Киру после того, как Шас увяз настолько глубоко, что его крики перестали быть слышны. «Ты смертельно ранен». «Все в порядке. Я уже мертв. А капитан Курасучи сделал меня достаточно прочным». Наюра не понимала, что он имеет в виду под мертвым и почему он пришел сюда спасти таких, как они. Кира повторил, что он пришел сюда не ради их спасения. Он посоветовал ей не относиться к себе и совету. 46 так осуждающе. Она возразила: «Они бесполезны, не способны что-то сделать в такое время». «Ты сможешь что-то сделать в будущем? Разве этого недостаточно? Есть только один человек, чья жизнь не имеет ценности, и это я. Даже так, я цепляюсь за ГТ-13. Единственное, что я могу сейчас сделать, защищать тех, кто важен мне. И это все». Наюра ответила, что Кира тоже ценен. Изуру направился на выход, и Наюра остановила его вопросом, куда он собирается. Кира шел сражаться, и тогда она попросила назвать причину, почему. «Я потерял все. У меня осталось только осознание того, что я шинигами. Неважно, что еще у меня могут забрать, этот факт не изменится». Наюра осознала, что не имеет права останавливать его, особенно будучи мудрецом из Совета 46. Поэтому она позволила себе только одно эгоистичное желание, как маленькая девочка. «Возвращайся живым, или я тебя не прощу». «Я уже говорил тебе, я мертв. Я не прошу тебя понять. Это мой грех перед тобой. Я никогда не попрошу о прощении». Кира произнес это так, словно никогда не простит себя сам. Слыша эти слова, Наюра почувствовала, что немного поняла его. Грех – это то, что связало его и мир. Продолжая нести грехи, он продолжал связывать себя с миром, поэтому... «Нет, я прощу тебя!» «Что?» «Даже если ты не вернешься невредимым, я прощу тебя под юрисдикцией Совета 46. Я назову тебя героем, что рисковал собственной жизнью, чтобы защитить нас. Ты будешь выше, чем Куросаки Ичигу. Я помещу тебя на обложку Вестника Сэри Т. Готовься! Если тебе это не нравится, тебе лучше вернуться живым!» «Кажется, я сейчас испытал надменность Совета 46». Изуру вздохнул. «Думаю, я способен сделать это, обращаться с собой подобным образом. Я действительно не могу позволить этому своему мертвому телу». Прошло несколько часов. Кира ушел, и Наюра залечила свои ноги лечебным кидо. Земля немного подрагивала уже какое-то время, будто весь мир начал рушиться. «Возможно, король душ?» «Если король душ был побежден королем Квинси, тогда сообщество душ, мир людей и даже Уэкамунда ожидало погибель. Мудрецы были испуганы, кто-то кричал, что это сон. Мир, в который не верили, обернется в пыль. У Совета 46 было недостаточно сил противостоять этому. Даже так. Мы не можем отчаиваться». Наюра поднялась и заорала: «Если мы бездействуем в такое время, то какой смысл в аристократах? Какой смысл в законах сообщества душ?» Мудрецы переглянулись, у них совсем не было сил противостоять девчонке. Наюра кричала, что они отдадут приказ на эвакуацию оставшихся жителей. Они откроют жилые кварталы Совета как базу для эвакуации. «Мы должны меняться. Мы должны двигаться дальше вместе с шинигами, чтобы показать Кире, что люди, которых он защитил, действительно чего-то стоят. Чтобы доказать важность его действий, что его существование не бесполезно. Совет 46 начнет свое движение как новая система. Даже если мир может исчезнуть через несколько секунд, это все ради того, чтобы доказать, что они не бесполезны. Чтобы доказать миру, что их действия тоже имеют немаловажное значение». Конец.